Катерина Суратова. «Когда взрослый — это ты». Из самозванца в главного героя своей жизни. Читает Дарья Павлова. Введение. Когда я был маленьким, я не понимал, почему взрослые не могут решить простые проблемы, например, жить мирно. Потом я вырос и понял, что взрослых не существует. Мем из интернета. Помните тот момент, когда вы поняли, что повзрослели? Я — да. В определенный момент я осознала, что у меня не осталось абсолютных авторитетов. Внезапно стало ясно. Можно спросить совета у друга, учителя или специалиста, но разбираться с последствиями моих действий все равно придется мне самой. Я останусь один на один со своими выборами по поводу работы, детей, переездов, учебы, здоровья и так далее. Поэтому принимать все решения важно самостоятельно, в согласии с собой и понимая ответственность перед будущим. Не могу сказать, что это осознание меня порадовало. В какой-то момент взрослая жизнь просто обрушивается на нас миллионом задач, отсутствием гарантий, необходимостью проживать настоящий момент, но при этом заботиться о будущем. Захлестывает вопросами здоровья, работы, воспитания детей, бесконечными бытовыми делами. Ошеломляет экзистенциальными данностями, отсутствием справедливости, гарантий, очевидного смысла жизни и тем фактом, что в конечном итоге мы все умрем. И хотим мы или не хотим, со всем этим, от выбора продуктов на ужин до смысла жизни, надо как-то разбираться. А люди вокруг делают свои выборы. С экранов телефонов льются потоки противоречивой информации о том, что правильно, красиво и важно. И все это предполагает, что надо принимать свои собственные решения. И ты сомневаешься, правильно ли поступаешь, стоит ли твоих усилий то, на что тратишь свою жизнь. Ведь жизнь у тебя одна, она происходит прямо сейчас, и упустить ее было бы так досадно и так грустно. Многие современные исследователи отходят от классического психоанализа с его установкой на то, что все в нашей жизни предопределено детством. К таким авторам можно отнести Франсуазу Дальто, Джеймса Хиллмана. Такой подход свойственен представителям экзистенциальной психологии в целом. Все они придерживаются такой точки зрения. Личность является собой с рождения. Дети — полноценные личности с большим количеством ресурсов и индивидуальности, а воспитание лишь помогает или препятствует их раскрытию. Это дает возможность пересмотреть концепцию внутреннего ребенка, перестать относиться к себе как к чему-то раненому и слабому и обращаться к детским воспоминаниям как к ресурсам, чтобы лучше узнать и понять себя. Ведь прошлого не исправить, и бесконечное служение детским обидам — тупиковый путь. Когда ко мне обращаются с вопросом, как мне простить родителей или отпустить детские травмы, я всегда отвечаю просто — создайте себе по-настоящему хорошую жизнь в настоящем, занимайтесь своей жизнью сейчас, пусть она будет наполнена ценностями, смыслом, ощущением своих сил и возможностей. Да, в процессе создания гармоничной жизни вы будете сталкиваться с препятствиями внутри вас, и иногда нужно будет обращаться к событиям прошлого, чтобы пересмотреть какие-то убеждения о себе или установки, созданные ранним опытом. Важно, чтобы это было не проработкой мамы или папы для галочки, а исследованием, соединенным с интересами актуальной жизни. Именно такой фокус внимания помогает повзрослеть. Хорошая жизнь, созданная вашими руками, сама по себе будет вас подлечивать, напитывать силой и жизненностью. А к прошлому у вас останется только благодарность за то, что эта жизнь у вас есть. В некоторых местах смешанная с доброй грустью. И создание такой жизни — это тоже задача взрослых людей. Ни дети, ни старики не могут справиться с этой задачей. Во всех остальных возрастах — другие заботы. В детстве и юности, с их яркостью эмоциональных переживаний, мы очень много чувствуем и очень много хотим, но еще ничего не решаем. Мы зависимы от обстоятельств и окружения. В старости мы уже ничего не решаем, видим, как все сложно, неоднозначно и многогранно. А потому большей частью остаемся пассивными наблюдателями. Но между этими двумя состояниями есть замечательный возраст — взрослость. Период активности нашей воли, период дифференциации ценностей и раскрытия аутентичности, расцвет нашей красоты и независимости. У взрослых есть много «могу», у них есть право, есть голос, есть возможности. Способность создать свою собственную уникальную жизнь в согласии со своей индивидуальностью. Способность влиять на ход событий, на свою собственную жизнь и на жизни окружающих, открывать персональные смыслы и жить в согласии с ними, переживая состояние целостности и наполненности. К сожалению, этот прекрасный возраст очень легко упустить. Из надежд и ожиданий, что однажды жизнь станет прекрасной, можно внезапно упасть в состояние «я уже ничего не решаю, да особо ничего и не хочу». Из детства в старость. При этом фактический возраст здесь не важен, и инфантильность, и старость можно переживать как в 15, так и в 30, 40, 50. Мем, который я вынесла в эпиграф к введению, на самом деле является правдой, по крайней мере, частично. Взрослых действительно очень мало. Порой, оглядываясь вокруг, можно не найти ни одного, потому что быть взрослым — сложная работа. Быть взрослым — сложная работа. Ни одна из задач взрослости не является простой. Наслаждаться жизнью в моменте, одновременно не теряя эффективности, трудно. Думать о долгосрочных интересах, не упуская удовольствия от настоящего дня, трудно. Соотноситься с собой в каждом решении так, чтобы тебя не унесли травмы и комплексы, тяжело. Тяжело быть эффективным и одновременно не выгорать. Соотноситься с собой — но думать и о том, как твои слова и поступки повлияют на близких. Придерживаться дисциплины, снова и снова поднимать себя на важные и дела, и ценные переживания. Не закрываться от сложных чувств, но и не впадать в апатию и самобичевание. Преодолевать страхи и идти к своим целям. Суметь изменить направление, если оно тебе больше не соответствует, даже если ты прошел в этом направлении уже достаточно долго. Переживать кризисы, снова и снова искать опоры в основе бытия. Да даже разбираться с бесконечным количеством чисто бытовых дел, стараясь не потерять в них самого себя. Все эти психические и фактические задачи просто в какой-то момент пришли в нашу жизнь, а инструкцию, как их решать, нам не выдали. Именно такую инструкцию я и попробовала создать для вас в этой книге. Книга состоит из 5 глав, в которых последовательно рассматриваются основные задачи взрослости. Сепарация, нахождение своих ценностей и ресурсов, развитие аутентичности, формирование дисциплины и мотивации, создание своей персональной жизненной философии. В разных частях книги мы будем говорить о деньгах, о синдроме самозванца, о проблемах воли, об аутоагрессии, о созависимости и много еще о чем важном и интересном. В последовательность глав этой книги я заложила определенную логику, поэтому рекомендую читать все части по порядку, даже если вам кажется, что тот или иной вопрос для вас не актуален. Книга состоит из терапевтических бесед в реальном времени и теоретических комментариев. Все эти беседы, включая последнюю, происходили в реальности. Но многие подробности в них изменены, чтобы сохранить конфиденциальность моих пациентов. Поэтому все совпадения с реальными людьми абсолютно точно будут случайны. А совпадения очень вероятны, ведь речь идет об универсальных вопросах и проблемах, через которые проходим мы все. Я рекомендую вам не торопиться и не читать больше одной главы в день, даже если у вас будет такой соблазн и возможность. Так устроена наша психика. Загруженные в нее информация и впечатления должны некоторое время усваиваться для того, чтобы мы смогли сознательно применять их в своей жизни. В каждой главе вы найдете разделы «Вопросы осознанности» и «Практика». Если обнаружите в себе силы и вдохновение, выполнять представленные там задания лучше письменно. Эффект, разумеется, будет намного выше, и даже само чтение окажется более интересным и глубоким. Все истории, вопросы, аргументы и контраргументы, которые вы встретите на страницах этой книги, являются следствием многолетних разговоров с людьми в рамках терапии, в дружеских беседах и в пространстве соцсетей. Все решения и упражнения, фокусы внимания, которые я здесь предлагаю, подтвердили свою эффективность на практике, то есть помогли многим людям, включая меня. Итак, я оставляю вас наедине с этим увлекательным путешествием в собственную взрослую жизнь. Надеюсь, в этой книге вы найдете пользу, поддержку, ценные рекомендации, новые фокусы внимания, опоры и вдохновения. И проведете драгоценное время своей жизни с пользой и удовольствием.